Разносторонний человек. Два человека лежали на постели в доме отдыха и разговаривали. Был мертвый час, и поэтому они говорили в полголоса. «Как приятно», — сказал один из них, натягивая простыню на свою мохнатую грудь, — «поговорить с интеллигентным человеком. Возьмите, например, нашу науку. Она делает громадные шаги. Разные открытия, изобретения, усовершенствования. Не успеваешь даже за всем уследить». «Да», — сказал второй. Науке сейчас уделяется большое внимание. Я вот в конце прошлого лета отдыхал в санатории ЦКУБУ, Центральная комиссия по улучшению быта ученых. И знаете, удивительно мне там понравилось. Встаешь утром, и сразу тебе первый завтрак. Два яичка всмятку, икра, основательная такая пластинка ветчины, обязательно что-нибудь горячее, ну и кофе. Одним словом, очень-очень. Откроешь газету... Восторженно вставил первый. Сердце радуется. То золото нашли на Волге, то нефть обнаружили. Какой-нибудь старичок-академик, чуть ли не 80 лет, а мчится в далекую степь, что-то там роет. Да-да, вы правы, громадные успехи. В этом ЦКУБУ я прибавил 8 кило. Прекрасный санаторий. Чистота идеальная, отличный персонал. Обед ровно в 2. Время немножко неудобное, но зато какой обед. Холодный борщок, 2 вторых, мороженое. Я там 1,5 месяца провел. Не, наука это действительно. А искусство? С горячностью сказал первый. Какие грандиозные начинания. В одной Москве что делается? Прорубают новые проспекты, возводят величественные здания. Если кто-нибудь раньше сомневался в наших архитекторах, то теперь прямо можно сказать, что они знают свое дело, не отстают от требований эпохи. Совершенно верно. Я всегда это говорил. Как раз после ученых я поехал худеть на минеральные воды. Именно в дом отдыха архитекторов. Маленький такой домик, а здорово поставлено. Встаешь утром, и подают тебе очень легкий, но необыкновенно вкусный завтрак. Потом идешь к источнику, совершаешь прогулки. Вы знаете, моя жена, женщина довольно требовательная, но и ей понравилось. Что вы хотите? Интересное общество, первоклассное питание, души, массажи, по вечерам симфонический оркестр. Вы правы, архитекторы добились больших достижений. Или возьмите литературу, продолжал первый отдыхающий, возьмите ленинградских писателей. Какая превосходная и увлекательная билетристика. Например, «Похищение Европы» Федина. Вам нравится? Правда, замечательно. Что там у ленинградских писателей замечательного? Я жил у них в крымском доме отдыха не то в июле, не то в июле. Сбежал через 2 недели. На завтрак пустой чай. С какими-то якобы булочками. Да и обед в этом же стиле. Не, ленинградские писатели мне не нравятся. Вот московские эти будут получше. У них под Москвой есть творческий дом. Идеальные условия. Каждому дается отдельная творческая ячейка. Мне так понравилось, что я там прожил 2 месяца, отдыхал после ленинградцев. А жена и до сих пор живет. Встаешь утром. Одно удовольствие. Сосны, солнце, ходишь по лесу, собираешь грибы. Ну, к завтраку являешься, конечно, с волчьим аппетитом. Да еще трахнешь в своей отдельной творческой ячейке стопочку водки, чтобы никто не видел. И разъяряешься еще больше, 4,5 кило прибавил. Не, что говорить, литература у нас совсем неплохая. Вот живопись действительно отстала. — Почему отстала? — всполошился первый. — А выставка 15 лет октября? Я провел там несколько приятных часов. — Вот именно, что несколько часов. Больше выдержать невозможно. Вы меня извините, но это просто какая-то ночлежка. Понапихали в каждую палату по 6 человек. Питание из рук вон, калорийность явно недостаточная. Мы с женой в тот же день уехали. Ну, куда бы вы думали? — В крестьянский санаторий. Да-да, крестьянам, колхозникам. Признаться, когда ехали, у меня с женой сердце сжималось. Ну, думаю, приедем, а там какие-нибудь анучи сушатся, а вин строят. Но то, что мы увидели, было черт знает как хорошо. Вы говорите, сдвиги. Конечно, сдвиги. Колоссальные. Встаешь утром, кулебяка. Фаршированные яйца. Великолепный студень. Какао. И это где? В в простом колхозном санатории. Мы там прожили 3 месяца, горе не знали. Выйдешь на пляж, а там уже лежит какая-нибудь примированная доярка, одарка. Вот вам и сельское хозяйство, вот вам и авин. Первый отдыхающий беспокойно завертелся под своей простыней и снова попробовал направить разговор по интеллектуальной линии. «Это не только в сельском хозяйстве», — сказал он. «В промышленности. Разве мы не видим громадных перемен к лучшему? Возьмите магнитку, бобрики, Днепрогэс». «В Днепрогэсовском доме я не был, так что судить не смею. Что касается магнитогорцев, то у них это получается очень недурно. Опытная сестра-хозяйка, горное солнце такое, какого в Берлине не найдете. Встаешь утром, традиционные яички, порядочный бутон сливочного масла и горячие отбивные. Заправишься с утра и уже на весь день получаешь зарядку бодрости. Я там был совсем недавно. Жалко, только 1 месяц прожили. Не дали нам продления. Старший врач оказался сволочеват». «Сволочеват?» — с испугом спросил первый. «Со всеми признаками сволочизма», — бодро ответил второй. Получив такой исчерпывающий ответ, первый отдыхающий немножко помолчал. «А музыку вы любите?» — спросил он упавшим голосом. «Согласитесь с тем, что наши композиторы...» «Позвольте», — перебил второй. «Композиторы?» «Что-то припоминаю, где же это мы были?» «В Аббас-Тумане?» «Нет, не в Аббас-Тумане, кажется, в Мисхоре». «Вот память проклятая стала». «Ага, в Хосте! Теперь я вспомнил». «Чепуха, ваши композиторы! Копейки не стоит! Страшно подумать, мы с женой жили у композиторов, а продовольствоваться ходили к старым политкоторжанам. Ведь это смех». «А почему?» «Потому что у композиторов кормят отвратительно. Встаешь утром, и сразу тебе тычут в морду колбасу и какие-то помидоры. Даже не говорите мне о композиторах, слушать не желаю. Вот старые каторжане — это другая музыка. Приходишь к ним утром усталый и озлобленный после ваших композиторов, а там уж все готово. За столом сидят чистенькие старички, у всех под бордами салфеточки, стол уставлен разной едой, никаких нет порций, бери что хочешь, понимаете, хватай что хочешь. Сыновнее отношение персонала. Прибавил там 12 кило. И это, принимая во внимание изнурительные ночевки у композиторов. В палатах комары, змеи, сороконожки, чуть ли не росомахи. Фу, мерзость! Если бы не отдых на теплоходе, мы с женой совсем бы пропали. «Как на теплоходе?» — удивился человек с мохнатой грудью. «Очень просто. Из Батума в Одессу, из Одессы в Батум, туда и обратно 5 дней. Я 6 круговых рейсов сделал, 30 дней провел на теплоходе. Прекрасный комбинированный отдых. Чтоб ни говорили, а водный транспорт у нас на высоте. Чудная каюта, собственная ванна. Встаешь утром и действуешь, смотря по погоде. Если качает, начинаешь прям с коньяка. А если не качает, принимаешься за большую флотскую яичницу из 8 яиц с ветчиной. Морской воздух вызывает сумасшедший аппетит. Это очень полезно для здоровья. Все-таки я немножко перехватил. Пришлось поехать в Весентуки к артистам, сбавить 3-4 кило. Если будете в Весентуках, обязательно устраивайтесь в доме отдыха артистов. Там в 6-м корпусе хорошенькая няня. Проситесь прямо в 6-й корпус. Первый отдыхающий ничего уже не говорил, ни о чем не спрашивал, а второй с жаром продолжал. «Веселые люди эти артисты. Театр у нас действительно лучший в мире. Встаешь утром, анекдоты, истории, сценки. Совершенно неистощимые люди, нахохочешься. Потом идешь обедать. Курятину дают, гусятину, индишатину, что хочешь. Я сам не артист». Но и то с ними разные сценки разыгрывал. Только на бильярде с ними на интерес не беритесь. Артисты здорово играют в пирамидку. Свой шар у них всегда на коротком борту, как к ниточке привязан. Но никогда не приезжайте в Весентуки зимой. Скучно и паршиво. Зимой надо ехать в Карелию. Там возле Петрозаводска такой санаторий, просто сил нет. Встаешь утром, лыжи, коньки, холодная телятина с горчицей. Прям скажу, производительные силы окраин растут с каждым днем. Встаешь утром, Хотя, кажется, я вам уже говорил, что там дают на завтрак. А самое лучшее — езжать в совхоз. Я вот кончу здесь курс отдыха и сейчас же со всей семьей поеду в свинособхоз отдыхать. Там мне директор приятель. Встаешь в свинсовхозе утром, и сразу тебе парного молочка из-под коровки, яичек из-под курочки, окорочек, тут же дети, жена, бабушка. Утомляет, конечно, такое, как бы сказать, вечное скитание. Но, с другой стороны, умственно обогащаешься, начинаешь видеть горизонты, не правда? Появилась дежурная сестра, и, подав собеседникам по термометру, вышла. Передовой человек с отвращением сунул термометр под мышку и, наморщившись, спросил. — Скажите, голубчик, я, конечно, знаю, но вот нашло какое-то затмение. Чей это дом отдыха? — Этот? — Ну да, этот, в котором мы сейчас находимся. — Это дом отдыха работников связи. — Ах, совершенно верно, работников связи, я и забыл. Неплохой дом, ведь какая, казалось бы, чепуха, связь, а вот налаживается. Ну, спите спокойно. Надо набираться сил, ведь сегодня еще обедать, а в 5 часов чай, а в 7 ужин. Все-таки тяжелая жизнь.